тут же был усечен мечом и теперь прославляется на небесах. О, как это страшно не прощать ближним нашим прегрешений их! Разве мы знаем, что происходит в их сердцах? Может быть, они слезно каются пред Богом в той обиде, которую причинили нам, а мы, не желая ничего знать, грубо и безжалостно отказываем им в прощении. Вспомните, как прощал Господь, как прощал разбойника на кресте, как прощал мытарей и блудниц слезами, омывавших ноги его. А мы часто бываем безжалостны, часто упорствуем, не прощая ближних своих. У каждого из нас много грехов. Все мы не раз наносили обиды ближним, и установлено, чтобы в нынешний вечер, недели сыропустной, мы взаимно и спрашивали друг у друга прощения во всех прегрешениях, и я первый должен просить прощения у вас. Благословите, отцы святые и братья, простите мне грешному, сколько согрешил во днешний день, и во все дни живота моего словом или делом, или помышлением и всеми моими чувствами. Аминь. 2 марта 1952 года. Дева-Матерь является как бы единственной границей между тварью и несотворенным божественным естеством. И все видящие Бога познают и ее, как место невместимого. И все видящие Бога воспоют и ее после Бога. Она причина и бывших прежде нее благословений и даров человеческому роду, и подательница настоящих и ходатайца вечных. Она основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она – слава сущих на земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она – начало, источник и корень уготованной нам на небесах надежды, которую досподобимся все мы получить по ее молитвам о нас, во славу рожденного прежде веков от Отца и в последнее время воплотившегося от нее Иисуса Христа, Господа нашего, святитель Григорий Палама. Великий пост. Слово в пятницу первой седмицы Великого поста. О борьбе со страстями. Постившись, братья телесне, постимся и духовне. Вникнем в эти слова, ибо они разъясняют цель и важность поста. Для чего учреждены посты? Для того, чтобы приучать нас к воздержанию. К какому воздержанию? Непосредственно к воздержанию от сытной и вкусной пищи, но этим важность поста не исчерпывается. Это только телесный пост, а он должен быть для нас училищем поста духовного. Что же такое духовный пост? Это воздержание от всего вредного для нас, от всего, что растлевает душу нашу, то есть от страстей, которые лежат в основе всех наших грехов. Святые отцы различали